Второй раз Башмаков изменил Кате с активом, секретарем комсомольской организации кукольного театра. Это была маленькая, худенькая актриска, игравшая в спектаклях роли царевичей и говорящих животных. Сошлись они на выездной комсомольской учебе в пансионате «Березка». Отправились вечером погулять в ближайшую рощицу и вернулись лишь под утро. Все в росе. Кукольница влюбилась в Башмакова, кажется, не на шутку. Она даже однажды пригласила Олега вместе с дочкой на шефский спектакль. Когда в конце представления актеры возникли над ширмой, каждый со своей куклой, черная плюшевая Багира вдруг помахала лапой Дашке, сидевшей в первом ряду. «Ты ее знаешь?» — изумилась девочка. «Кого?» — уточнил осторожный папа. «Багиру!» «Немножко». Выслушав восторженный рассказ дочери о том, как ее в переполненном зале признала за свою настоящая кукольная пантера, Катя только тяжко вздохнула, подозревая измену. «Дочка у тебя очаровашка! Вылитый папа!» Радостно сообщила актриска Башмакову во время очередного свидания на случайной квартире. «Такие же большие глазки, такие же густые волосики. Я подарю ей куклу». «Не надо», — жена догадается. «Ах, ну конечно, извини». Но в постели, надо сказать, актриса и сама чем-то напоминала тряпичную куклу. А может быть, просто Башмаков оказался плохим кукловодом. Теперь уж не разберешь. Иногда счастье совожделения зависит от пустяка, от черёмахового сквознячка в форточку. Впрочем, все можно объяснить проще. Башмаков любил жену. После нескольких встреч он бросил актриску. Передавали, что девушка очень переживала разрыв. И даже во время спектакля однажды, отговорив свой текст, заплакала, прижимая к груди царевича. Зато Олег, возвращаясь теперь домой к Кате, мог не напрягаться, придумывая очередной оврал в райкоме. Он был почти счастлив, чувствуя себя чистым и непорочным, как замызганный московский голубь. И все же ранний брак, он понял это со временем, делает мужчину сексуальным завистником. Несмотря на собственный блудодейский опыт, Башмакову казалось, что у Борьки все это происходит совсем иначе, с неторопливой изысканностью, без тяжких обязательств и последующих угрызений совести. Впрочем, чужая постель потемки. Слобинзон поначалу, как и Борис Исакович, решил остаться в союзе. И вдруг тоже подал заявление. Из-за несчастной любви. Он познакомился на улице с рослой хохлушкой из Днепропетровска, провалившейся на вступительных экзаменах в МГУ. Она была действительно хороша. Рост под 180, долгие темно-русые волосы, богатейшие плечи и грудь. А кроме того, огромные светлокарие глаза, до середины которых долетит редкий мужчина. Олег, впервые увидев ее, на несколько минут лишился дара речи. Слобинзон же влюбился до полной потери ориентации во времени и пространстве. «Понимаешь, тунеядыч, когда я слышу ее охренительное хохлядское «э», во мне происходит направленный атомный взрыв. Это плохо кончится». Он сознавал ничтожность своих шансов и решил взять девушку хитростью. Она искала жилье в Москве, и Борька нашел ей комнату, причем совершенно бесплатно. Это была комната в дедовской квартире, где Борис Исакович устроил мемориальный музей своей покойной жены. Фотографии в рамках, большой портрет комсомолки Аси Лобинзон кисти Альтмана, любимые книги, одна даже с автографом Маяковского, кровать с никелированными шарами, застеленная кружевным покрывалом. Борис Исакович с благоговением заходил в этот музей и шепотом разговаривал со своей покорной супругой о прошлом, а может быть, и о будущем. Кроме него, никто больше входить в эту комнату права не имел. Как Слобинзону удалось уговорить деда освободить помещение от вещей и пустить туда квартирантку, неведомо и непостижимо. Девушку звали Валентиной, но Борька звал ее Валькирией, а за глаза, учитывая ее стать, полутора богиней.